Я далеко, километры пути, шаг в пустоту, а над пропастью вечность. Это легко пожелать и пройти сотни дорог, что ведут в бесконечность. Это игра, и не стать мне мудрей, просто обман. И не стать мне моложе. Взгляд невеселый у дамы червей, окружена лишь вольтами и ложью. С легкой руки разложила пасьянс. Черный туз-пик ухмыляется. Верю, страсть и любовь — ненадежный альянс. Чувство смахнет пестрый карточный веер. Брось, позабудь, и с судьбою не спорь. Путник усталый ночною порою в дверь не стучи. Благородный король, я не звала, я тебе не открою.